Для того, чтобы взбодриться, Устинов зажмурился и помотал головой. Он плыл, как во сне. Почему-то лежал на полу и видел перед собой улыбающееся прыщеватое лицо. «Меня только что ударили», — подумал Устинов, вставая. Он вспомнил, что, устроившись в этой комнате, сходил на склад за спецовкой и сапогами, встретился с Ивановским в шахтной столовой, потом вернулся обратно. И этот прыщеватый парень с челочкой велел Устинову отдать чистые простыни в обмен на грязные. «Что, Власовец, такой задумчивый, не дошло? Добавить?» «Добавь», — зло сказал Устинов и шагнул к нему. Парень снова ударил его. Устинов зашатался, но устоял на ногах и повис на нем, с отвращением ощущая прогорклый запах пота. Тот толкнул его в грудь и отбросил к кровати. На Устинова с любопытством глядели еще четверо, и один из них, сухощавый, с умным обнадеживающим взглядом, показался Устинову опорой, остальные были равнодушны. «Отдай, не связывайся», — посоветовал лысоватый мужчина. «Все равно отберут». «Не отдавай», — ободрил сухощавый. «Он тебя нарочно подзадоривает», — предостерег мужчина. «Долго ждать?» — спросил парень с челочкой. «Хорошо», — сказал Устинов. Он стал стаскивать с подушки наволочку, повторяя: «Сейчас, сейчас». «Струсил», — разочарованно произнес сухощавый. Устинов подумал, что же делать. «Я не мускулов твоих испугался. Мне просто противно. Тебе, наверное, тоже доставалось? Ты давай, давай, шевелись. А ты по-немецки. Шнель-шнель, ханды-хох». Парень оглянулся на сухощавого. «А точно, Синегубов, ты на фашиста смахиваешь», — с сожалением сказал тот. «Вылитый власовец. Разделал он тебя, как бог черепаху. Ты не герой». С усмешкой он провоцировал новое столкновение, но Устинов прервал его. «Ты сам попробуй, легко ли бить человека?» Он подошел к сухощавому. «Попробуй. Что может быть легче?» «Нарываешься? Знаешь ты кто?» Сухощавый резко замахнулся, пугая. Устинов невольно отшатнулся. «Остынь, пивень», — негромко сказал тучный красноносый мужчина. Пивень повернулся к Синегубову и стукнул себя в грудь. «Ты видишь, что они творят? Они уже грозят твоему лучшему другу? Где твоя железная кувалда, Синегубов? Врежь этим гадам!» «Хватит боговать!» — тучный встал с кровати. «Не надо, Вася!» — остановил его лысоватый мужчина. «Они без нас поладят. Сядь, Вася, обратно!» Устинов догадался, что здесь до него существовала иерархия, на вершине которой восседали Синегубов и Пивень. Один могучий и туповатый, второй злобный, а остальные жильцы — тучный Вася, лысоватый мужчина со скрюченными уродливыми пальцами и доселе молчавший маленький лет 17 паренек с горящими ненавистью глазами — были ими подмяты и теперь ждали, что принесет появление новичка. Вася нехотя сел на кровать. Лысоватый вздохнул и показал взглядом Устинову, что самое страшное позади. Молчаливый паренек подошел к Устинову, спросил: «Больно?» Устинов улыбнулся разбитыми губами. «Ничего, пройдет». Он вспомнил, что на дворе 1949 год, и подумал, что нужно подняться выше личной боли. Но в душе у него загорелось что-то черное и яркое. Он ненавидел Синегубова и Пивня точно так же, как их ненавидел маленький паренек. «Как тебя зовут?» — спросил Устинов. «Федор». «Отныне, Федор, в этой комнате все равны. Все уважают друг друга, все друг другу помогают. Согласен?» Устинов почувствовал, что в нем пробудился новый яростный человек, чем-то похожий на драчуна Мишу Устинова. А то, что Устинов был избит Синегубовым, не относилось к этому новому человеку. Наоборот, было правильно, что из него выбили благодушие. Он подошел к Васе и лысоватому мужчине Алексею, пожал им руки. Синегубов и Пивень теперь стояли рядом и настороженно смотрели на него, ожидая, видно, что наступает расплата. Федор вытащил из-под матраса обрезок водопроводной трубы. В комнату постучали. Дверь открылась, и вошли Ивановский с главным инженером Тюкиным, двухметровым блондином в форменном кителе. «Это зачем?» — спросил Тюкин, кивая на трубу. «Опять сцепились?» «То не ваше дело», — буркнул Федор. «А терпеть этих бандюк надоело». «Как же вас обидишь», — насмешливо произнес Тюкин. «А кто мне грозил шею свернуть, когда я уплатил строго по расценкам?» И, обращаясь к Ивановскому, он возмущенно добавил. 12 000 заломили за восстановление площадки на 16-м штреке. В 4 раза больше положенного». «Обещал, плати», — заявил Алексей и протянул к нему свои уродливые руки. «Я вот этими мозолями зарабатываю дом построить. Пашу как негра. Ты обещал, плати рабочему». «Не надо», — сказал Тюкин. «Рваческие настроения я преследовал и буду преследовать. Вот настоящие рабочие». Он махнул на Синегубова и Пивня. «Советую не поднимать хвост. При немцах работали? Вот и помалкивайте». «А ты не понимаешь, почему работали?» — зло спросил Алексей. «С голоду подыхали. А эти власовцами обзывают. Щенки». «Но-но!» — оборвал Тюкин. «Да они первые на новенького накинулись», — пожаловался Федор. «Для них все враги». «Мы его не за того приняли», — решил оправдаться Синегубов. «Видим, барин, простынки чистые». «И по зубам, да?» — спросил Устинов. «Миша, ты их не понял. Они хорошие ребята», — сказал Ивановский. «Пошли, пройдемся». «Почему он разговаривал с ними, как с людьми?» — непримиримо вымолвил Пивень. «Кто он такой? Мы его не знаем». «Узнаешь, не горячись», — успокоил его Ивановский. «Мы с Михаилом Кирилловичем несколько лет вместе выполняли спецзадание. Я тебе говорил», — пояснил он Тюкину. «Этот человек видит любого насквозь. Такая у него профессия». «Понимаю, понимаю», — с уважением кивнул главный инженер. И, вспомнив фильм «Подвиг разведчика», подумал, о чем можно спросить Устинова без риска выглядеть наивным. Все с удивлением смотрели на новичка. «Скажите, что мы вас защищали», — попросил Алексей. «Ты защищал?» — презрительно ответил Пивень. «За свою шкурку дрожал». «Я же не знал, кто вы такой», — продолжал оправдываться Синегубов.